Глава 11. «Кто давал тебе право считать себя выше других? Ты такой же человек, как и все вокруг, черт возьми!» Маргарита закусила губу, чувствуя, что дрожит всем телом. Виной тому была мокрая голова или мучившие мысли, которые не давали покоя. Теперь, когда осталась на улице одна, обидные слова, холодно сказанные Вадимом, снова явственно зазвучали в ее памяти. «Показал, значит, свое истинное лицо». И куда только все блестки с нимбом делись. Стыдно как-то. И зло разбирала. Вот гад. Общество ему не понравилось. Негодование отвлекло Маргариту, позволяя смущению отступить на задний план и немного угаснуть. Она была так сердита, что даже согрелась немного. Затем сама не заметила, как прошла мимо ограды Академии и теперь брела по старой, выложенной темным камнем дороге в направлении дома. Водитель так и остался стоять и ждать, разыскивая взглядом знакомую фигуру. Он даже снял свою фуражку для большего удобства и осматривал округу, начиная волноваться. Но не признал своего пассажира в мелькнувшем между кустов роз силуэте в мужском пиджаке. Дамиан засунул руки в карманы брюк и шел следом. С его губ срывалось едва заметное облачко пара, которое говорило о существенном похолодании. Он хотел окликнуть и вернуть девушку, но понял, что его все равно не послушают. Приходилось просто шагать, слушая иногда вырывавшиеся у Маргариты гневные тирады в адрес незадачливого студента, что не могло не согревать его проклятую человеческую душу. Сегодня город точно вымер. Серый и унылый он заполнялся противным туманом, нагонявшим тоску. Дамиан порадовался отсутствию посторонних взглядов, которые порядком надоели за последнее время. Где-то над головой, хлопая крыльями, снялась стая птиц, моментально растворяясь в мрачном небе. И молодой человек почувствовал, как все тело напряглось. Крылья. Каждый раз, когда он слышал этот звук, он реагировал одинаково. И в этот раз Лефевр не обманулся. Особенно, когда теплое дыхание коснулось шеи, и он оказался окутан черными прядями длинных волос. Дамиан в мгновение ока намотал их на руку и дернул вниз, ни капли не беспокоясь о боли, причиненной хозяйке блестящей шелковой роскоши. Кариша была бесцеремонно вытолкнута, оказываясь лицом к лицу с молодым повелителем. Его лицо было искажено гневом. Лефевр не спускал взгляда с Маргариты, рассчитывая расстояние, и произнес сквозь зубы, даже не глядя на женщину в прекрасном серебристо-черном плаще. «Ты посмела снова явиться сюда!» Большой капюшон съехал на бок, Кариша никак не могла вырваться из плена. Наконец она усмехнулась, рассыпаясь черным дымом в руках демона и возвращая себе свободу. Она изобразила обиду, надула губы, блестевшие кровавой помадой, и расправила одежды. Кружевные черные перчатки до локтя обтягивали руки женщины, которые не скрывали укороченные рукава. «Неужели не получился приятный сюрприз? Сегодня я пришла не за тобой, Дамиан». Кариша мягко повела головой, прислушиваясь к окружающим звукам. «Ты охотишься». Дамиан брезгливо скривил губы. «Чуть-чуть. Сейчас же день», – сверкнул глазами молодой человек. «Ну?» Потянула она, лениво обходя его кругом. «Иногда жажда сильнее нас, Дамиан. Скажи, ты уже ощутил ее? Каково это? Принадлежать, а не обладать?» Глаза Кариши, глубокие и золотые, казались в этот момент и вовсе бездонными. «Убирайся прочь с моей дороги», — сухо произнес Дамиан, не желая дальше отвлекаться на эту женщину. «Охота – ее личное дело». Он в это никогда не вмешивался. Кариша, как и ее сестры, никогда не привлекала его, вызывая скорее брезгливость. Что тому виной была человеческая половина или причина в ином, Лефевр не знал. Но эти ядовитые цветы, скрывая свою истинную суть за прекрасными лепестками, никогда не обманут его. В отличие от жалких людей, падких на подобную внешность, Дамиан кинул взгляд на Маргариту и услышал тихий смех Кариши. Эта стерва читала его как открытую книгу. Да, он был жалок. Еще больше, чем те, кого презирал за слабость. «Убирайся!» Посланница уже растаяла. Демон и договорить не успел. Он снова убрал руки в карманы, зло выругался и прибавил шагу. Маргарита остановилась на минуту, совершенно продрогнув от холода. Она огляделась в надежде сократить путь и быстрее окунуться в горячую ванну. Мысли о ней заставили Воронцова улыбаться. Девушка повертела замерзшей мокрой головой, но улыбка почему-то не сходила с ее холодных губ. «Что за дела?» Она усмехнулась, судорожно поеживаясь от пробиравшего до косточек ветра. Так, продолжая улыбаться, Маргарита и не заметила его. Фигура мужчины становилась четче по мере приближения, хотя влажный туман усилился, не давая толком что-либо разглядеть. К ее немалому удивлению, этот человек тоже улыбался. Воронцова тихо рассмеялась, глядя на незнакомца, и почувствовала, как грудь стала наполняться чем-то удивительным, искрящимся и солнечным. Именно это чувство, согревая, заставляло ее вести себя так странно. Какая-то глупая радость охватила девушку. Это ощущение было сродни получению подарка на Рождество. От незнакомца даже пахло ванильным печеньем. Мужчина спокойно остановился перед Маргаритой, пряча руки в карманах распахнутого пальто. Немного взъерошенный, словно потерявшийся щенок. Ветер подхватывал длиннющий вязаный шарф, который был небрежно обмотан вокруг шеи незнакомца. Брови мужчины сошлись на переносице при виде ее мокрой головы. Он явно узнал форму, быстро осмотрев девушку. «Что с вами приключилось?» Человек снял свой широкий шарф и накинул Маргарите на голову. Он оказался удивительно мягким и теплым. «Я Константин», – представился мужчина, хотя Воронцова понятия не имела, зачем ей его имя, и заботливо укутал ее, завязывая концы шарфа. «Маргарита». Девушка не могла взять в толк, что происходило и как она могла позволить незнакомому человеку коснуться себя. Но настроение у нее все улучшалось, и Воронцова уже готова была смеяться, глядя на него. «Как можно так себя не беречь, Маргарита?» – спросил с улыбкой Константин, кладя ладони на плечи девушки, но тут он увидел Дамиана. Немедленно отдернул руки от Маргариты. Мужчины встретились взглядами, молча изучая друг друга. «Вот и напоролись!» Лефевр стиснул зубы, сдерживая себя. В висках бешено застучало, и он едва не выхватил оружие. «Ищейка Ордена. Наверняка так и есть. Видимо, из тех, кто служит для поиска нужных и ненужных людей. Но все не так просто». И Дамиан это понял, ощущая, как его жалкая душонка уже готова была подпевать, поддаваясь силе, сокрытой в стоящем перед ним человеке. «Фаустины. Единственные сущности, к которым Орден относился лояльно. До поры до времени, или же наивно предполагая их принадлежность к светлому и чистому. Ввиду того, что эти сущности щедро осыпали мужественные плечи воинов Ордена блестками и лепестками, озаряя их путь дивным светом, сопровождающимся перезвоном священных колоколов. Фаустины – бестелесные духи, схожие с прочими паразитами, но рассматривающие человеческое существо не в интересах получения энергетической подпитки, а в более высокоорганизованных целях. Например, ради получения посредством этого человека некоторого эволюционного опыта, ради выполнения некоторых миссий и прочих своих надобностей. Такие сущности могли наделять и наделяли человека необычными способностями, такими как ясновидение, телекинез, левитация, или, как в случае с Константином, даром, что назывался пафосно «оковы разума». Умение вызывать самые яркие положительные эмоции – чтобы выведать все нужное. Для Маргариты Рождество было самым ярким воспоминанием в жизни. Вот она и ощутила это в полной мере. Орден позволял фаустинам овладевать телами своих воинов, используя в своих святых целях. И в этом случае следовало понимать, что это не уникальная способность самого человека, а умение или навык, который проявлял благодарность за временное пользование посторонний дух с помощью одержимого человека. Но, судя по всему, ищейка Фаустин использовал дар не специально. Просто увидел девушку случайно, когда выслеживал свою жертву. Хотя и подобрался слишком близко, черт. Маргарита обернулась, проследив за взглядом Константина, и просияла, замечая стоявшего у нее за спиной Дамиана. Глаза демона в изумлении распахнулись. «Этот негодяй?» Воронцова, находясь в плену чар, рассмеялась и ткнулась пальцем в грудь Лефевра. «Всюду ходит за мной и издевается». Дамиан перехватил ее руку. Девушка повернулась к Константину, но тот лишь благодушно наблюдал за происходящим. Казалось, мужчина даже не догадывался о неприязни, возникшей между ними. Маргарита уже набрала в грудь воздуха, намереваясь развеять его заблуждение. Но человек мягко проговорил, продолжая гипнотизировать ее своими сверкающими чарами. «У любви разные ипостаси, и она порой приходит к нам в неожиданном образе. Но всегда прекрасно. Проводи свою девушку и не давай ей больше мерзнуть». Константин перевел взгляд на Лефевра. «Я знаю, что мне делать», – растерянно проворчал Дамиан. «Вот и славно», – радостно сказал мужчина. Константин улыбнулся уголками губ и смотрел, как они отправились в путь. Юноша и девушка шли, не сводя друг с друга взгляда, улыбаясь и радуясь, не замечая ничего вокруг. Они держались за руки, как школьники на первом свидании. И Дамиан ощущал себя при этом полным идиотом, но чего-то довольным. Константин поднял руку и зачем-то махнул им, хоть они и не могли его видеть. Затем мужчина поднял воротник, прячась от холодного ветра. Теплый шарф больше не согревал. Он глядел на тающие в тумане силуэты, продолжая источать легкое свечение, которое медленно угасало. Затем стер улыбку со своего небритого лица. Волшебство кончилось. Осталась работа. Уже ближе к дому, когда чары потихоньку стали спадать, Маргарита и Дамиан пришли в себя. Она вдруг поняла, что действительно держит Лефевра за руку. Девушка хотела отдернуть ладонь, но Дамиан удержал ее. По обыкновению хмуро он глядел на пленницу с высоты своего роста. Она встревожилась. И как ректорский сын оказался в этой части города? Шел за ней? Ну, не волновался же. Теплый свет солнца, который внезапно сверкнул из-за туч, озарил фигуру Дамиана. Маргарите показалось, что только теперь она смогла как следует рассмотреть своего спутника. Девушка снова с удивлением отметила, насколько он высок и насколько темны его непривычно длинные волосы. А эти пронзительные глаза. Дамиан был на редкость хорош собой и вместе с тем казался сосредоточием какой-то грозной неумолимой силы. Она должна быть гораздо осмотрительнее. Даже воздух вокруг него пах бедой. «Как ты оказался в этой части города? Живешь где-то рядом? И почему...» «Хватит болтать!» Прервал ее Лефевр, и в его синих глазах заплясали опасные искры. Склоняя голову на бок, он рассматривал девушку, словно некий диковинный экспонат. Маргарита впервые ощутила на себе влияние ордена. Каково ей было? Сам он чувствовал себя да нельзя отвратно, но, отводя от себя подозрения, просто выронил ее ладони из своей руки и пошел прочь. «Я все-таки совсем тебя не понимаю», – пробормотала Маргарита. Сейчас, пока действие оков еще не полностью ослабло, Дамиан мог отойти от своей пленительницы, ведь ненависти и страха она не испытывала, лишь была ошеломлена, впрочем, не меньше его самого. Едва демон удостоверился, что девушка поверила в его уход и вошла в подъезд, он обратился и уже зверем взбежал по ступенькам крыльца.